Я вообще мало сталкиваюсь с женщинами, разве что на почте или в банке. У меня на хуторе бывают всего две. Ветеринарша и это, как ее, осеменительница. На обеих напялены резиновые сапоги и синие клеенчатые фартуки до пят. Голова обмотана платком, а руки сжимают катетер с бычачьей спермой. И обеим всегда некогда остаться на чашку кофе, даже если б я выкроил время забежать домой приготовить его. Мамаша моя в последние годы извела меня зудением о том, что надо перестать сидеть сиднем и завести себе девушку. Можно подумать, их тут в округе пруд-пруди, только и ждут, когда выберешь самую подходящую. Можно подумать, это такое простое дело, вроде как выйти в охотничий сезон с ружьишком и подстрелить зайца. Мать куда раньше моего узнала, что ее поедом ест рак, и что скоро мне предстоит не только тащить на себе все фермерские труды, но и добавить к ним ее обязанности. Это ведь материнными заботами у меня были натопленный дом, постель с чистым бельем. Раз в два дня свежий комбинезон, вкусная еда, в любую минуту горячий кофе и домашние булочки. За всем этим скрывалась работа, о которой я мог и не думать. Рубка дров, растопка печей, стирка, собирание ягод. В общем, все, на что у меня теперь совершенно не хватает времени. Отсюда серые простыни, заскорузлые от грязи и молока комбинезон, выстуженный дом, в который неуютно возвращаться, и вместо кофе горячая вода из-под крана с ложкой Нескафе. А на обед каждый божий день лопающийся в микроволновке хот-дог от фирмы «Скан». Мать тихонько клала мне рядом с кофейной чашкой еженедельник «Ланд», раскрыв его на странице знакомств. Иногда даже отчеркивала какое-нибудь объявление. Хотя никогда не говорила о таком способе знакомства напрямую. Ей было невдомек, что у молочного помоста больше не толпятся девки, жаждущие вести хозяйство у привлекательного холостяка с собственной усадьбой. Они давным-давно уехали в город, стали там медсестрами и воспитательницами детских садов, вышли замуж за торговцев и автомехаников, а теперь уже планируют купить небольшой стандартный дом для своей семьи. Летом они иногда наведываются в наши края с мужем и светловолосым малышом в кенгуре, чтобы пару недель поваляться в шезлонгах на старом родительском хуторе. Карина, которая бегала за мной в старших классах и могла дать, если к ней подъехать с нужной стороны, и теперь изредка подстерегает меня за стеллажами в местной лавочке. Лавочка пока работает, но только в летнее время, и протянет она, скорее всего, недолго. Так вот, Карина выскакивает из своей засады и делает вид, будто мы встретились случайно. И начинает расспрашивать, не женился ли я, не завел ли детей. Сама она живет в городе со Стефаном, который работает на складе при магазине «Домус», о чем Карина и докладывает, торжествующе, словно я теперь должен лить слезы из-за того, что упустил ее. Пошла она. Может, у этой тусклятины, что сидит рядом со мной на кладбище, тоже есть старенькие родители, к которым она ездит летом отдыхать. Я бы с удовольствием отдохнул от нее. Хотя летом я сюда почти не вырываюсь, разве что в дождь, когда приходится отложить сенокос. Надо же! Любуется на свой уродский памятник. Что это, скажите на милость, за памятник? Скорее, камень, брошенный землемером, чтобы обозначить границу участка. Не памятник, а межевой знак. Наш памятник выбирала мамаша, еще для отца. Я знаю, что он слишком вычурный, но я знаю, сколько любви она в него вложила. Она потратила на этот памятник не одну неделю, просмотрела кучу каталогов и всякое такое. У нее каждый день возникали новые мысли, как его украсить, и вот результат. Интересно, кто моей соседке этот Эриан? Отец, брат, муж. И если ей не лень так часто приходить сюда и пялиться на камень, почему она не может посадить на могиле какой-нибудь завалящий цветочек? Глава третья. Конечно, всякая рана стремится затянуться, а ходики хотят, чтобы им подтянули гири. Какая досада остановиться в полвторого. В отрезанных конечностях возникают фантомные боли. Сегодня произошло нечто неожиданное. Денек выдался по-осеннему прохладный, но погожий. и в обеденный перерыв я, как всегда, завернул на кладбище. Сидевший на скамейке лесовладелец метнул в меня угрюмый злобный взгляд. Можно подумать, я нарушила неприкосновенность его частных кладбищенских владений. Руки его были испачканы землей, значит, посадочные работы на сегодня уже выполнены. Интересно, почему у него не хватает двух пальцев? Я тоже села и принялась размышлять о том, какие у нас с Эрьеном могли быть дети. Эрьен наверняка взял бы часть отпуска по уходу за ребенком и сознанием дела рассуждал о преимуществах матерчатых подгузников и наиболее удобных сумках кенгуру. А еще занимался бы с младенцем плаванием. Мы были женаты 5 лет, и за все это время фактически ни разу не ссорились. Только изредка повышался тон голоса с моей стороны, и опять-таки я могла огрызнуться или презрительно фыркнуть. Дальше этого дела никогда не шло. Не стану приписывать себе чужих заслуг. Просто Эрьен никогда ни с кем не ссорился. Он лишь дружелюбно объяснял свою точку зрения до тех пор, пока изнемогший от его повторов противник не сдавался. Бывали случаи, когда из-за этой его кажущейся мягкости я теряла терпение и впадала в детство, пинала мебель, выбегала из комнаты, хлопала дверями. Эрин как будто не замечал, и со временем я перестала это делать. У меня было такое чувство, словно я даю ему дополнительные баллы за артистизм исполнения. Однажды я смяла Даггинс Нюхеттер и закидала Эрина бумажными мячиками из ее страниц. Мы потратили на эту газету полсубботы. Надо было обсудить все предназначенные для обсуждения статьи, отметить все культурные мероприятия, даже если они происходили за 30 миль от нас. Шведская миля равна 10 километрам. Посмеяться над комиксами про Эрни и обговорить пикантный ужин из вяленых помидоров по рецепту из газеты. Во мне нарастало ощущение, что я упускаю реальную жизнь, что пока мы заняты чтением, она проносится мимо. Поэтому я схватила газету и ринулась в атаку. В карих глазах Эрина отразилось такое волнение, что мне оставалось либо стукнуть мужа, либо заплакать. Естественно, я выбрала слезы и разревелась. Ведь самое печальное было то, что обычно я не успевала дойти до второй части газеты, как он уже надевал зеленые сапоги и с биноклем в руках отправлялся в реальную жизнь наблюдать за птицами. «Тебе всегда нужно иметь между собой и действительностью бинокль», — прогнусавила я, чувствуя себя тем более непонятой, что и сама себя не понимала. Через несколько дней Эрин мимоходом дружески похлопал меня по руке и сунул статью о предменструальном синдроме. Я хотела скомкать газету и швырнуть в него, но не успела. Он уже отпер свой кроссовый велосипед и выехал со двора. Поначалу я была влюблена в Эрина. Я сочиняла вызывавшие у него улыбку любовные послания к гекзаметрам. Я залезала на хрупкие ветки, чтобы сделать для него фотографии птичьих гнезд, и подолгу простаивала в ледяной воде, чтобы к ногам присосались пиявки, если ему нужно было их исследовать. Вероятно, я увлеклась им из-за внешности. Темноволосый, смуглый, кореглазый, высокий и стройный, с красивыми сильными руками, которым всегда находилось дело. Мне было приятно, что на него заглядываются женщины. А потом с изумлением обнаруживают рядом невзрачную меня. Да-да, я сумела охмурить этого молодца. И тут девки есть чему поучиться. Похвальбушка. Я ведь и сама не знаю, чем его охмурила. Обычно я вызываю у красавчиков не больше интереса, чем обои, выбранные для квартиры сотрудникам муниципального департамента жилья. И все же с тех пор, как Эрин углядел меня, я тогда работала в справочном отделе библиотеки и помогла ему найти английские журналы по зоологии. Он, похоже, твердо решил, что я должна стать его женщиной, той единственной, которой он собирается отдавать предпочтение перед всеми другими, примерно как отдавал предпочтение товарам фирмы Фьеллеревен, компании, специализирующейся на продаже спортивно-туристических товаров. В первое время он, по-видимому, со всех сторон проверял меня, тестировал качество, как это делает с разными вещами. Управление потребительских товаров. В лесу, в постели, в кино и с разговорами в кафе, где мы сидели потом. Острых углов нигде не обнаружилось. Все наши взгляды и мнения совмещались друг с другом, как две спицы из одного вязания, и нам обоим нравился получающийся узор.